Глава 17. Блу Спрингс. «Я искренне думала, что мне удастся что-нибудь выяснить», — театрально вздохнула Йолтайл. «Я знаю одну талантливую молодую даму, она немного медиум. Я думала, что мы проведем основательный сеанс, и нам, может быть, явится Фамальхиванин, но...» «То есть, как-то...» — она встряхнула ушами. «Знаешь, я и сама в это дерьмо вообще не верю. А без настоящей веры результатов не выйдет, даже если захотеть». Лукас покачал головой. «Рёкетликс, ты ведь зарабатываешь на этом. Кому, если не тебе, в это верить? Так ведь клиентикам, разве нет?» — беззаботно заявил Йолтаул. «Может, это работает и в обратную сторону? Если я куплю что-нибудь здесь, то стану способен на слепую веру по приказу», — произнес Лукас. «Ну, подожди теперь, я что-нибудь выберу». Нельзя было сказать, что он откровенно разочарован. На самом деле Лукас и не думал, что Йолтаул сможет найти следы Фамальхиванина, так что не пришлось расстраиваться, что не вышло. Просто им овладело чувство бессилия. Фионе он сказал правду. Он был убежден, что классическими средствами Ашеда не найти. В этом он был уверен так сильно, что в моменты, когда ничего лучшего придумать не мог, вполне серьезно пытался вызвать его в мыслях. Однако это не значило, что он скрывает от себя горькую правду. У него кончились идеи. Все безнадежно. Лукас осматривался в магазине. Он хотел купить пинкертинке что-нибудь красивое, но по привычке не стал долго выбирать, окинул взглядом кулоны в витрине и без лишних размышлений потянулся к искристо-синему камню. «Аквамарин?» — удивленно спросил Йолтаул. «Что за глупости? Тебе такое зачем? Этот камешек подавляет страх и действует на нерешительность». «Я беру его для девушки, которая боится звонить по телефону», — заверил ее Лукас и потянулся к карману за деньгами. «Тебе кредитами или осинскими гексами?» «Для тебя бесплатно. Забудь. Все уже оплачено твоим папой». Лукас замер. «И речи быть не может, Йолтаул. Это слишком дорогое украшение. И он мне был очень дорог. И не спорь со мной, Гайр Гюллер, сын Джеляса, не должен давать мне денег». Йолтаул положила кулон в красивую коробочку, тонкую мицеллярную скорлупу с асимметричным орнаментом. «Может, ты примиришься с ним, если услышишь мнение одной старой женщины, Луз? Для него ты тоже был не медом, раз ему приходилось постоянно с тобой бороться». Лукс отвел глаза. «Он никогда не давал мне выбора. Я всегда казался себе крысой, загнанной... Нет, в какой угол? Скорее, в длинный трубопровод, за спиной дымовые гранаты, ни шанса увернуться, ни остановиться, ни отступить, только бежать, чтобы спастись. Может, и у него не было выбора?» Йолтаул помолчала. «Ты уже прочитал письмо?» «Не было возможности». Лукас вздохнул и посмотрел ей в глаза. «Я не буду ему ничем обязан. Либо ты возьмешь деньги, либо Пинки придется обойтись без кулона», — сказал он медленно и отчетливо, находясь в трёигру. Йолтаул яростно хлопала ушами. «Эх ты, хулиган упрямый! Вот что я скажу!» — выдавила она. Лукас лишь засмеялся. Пока осянка демонстративно стояла к нему спиной, он выложил на прилавок в меру высокую кучку серебряных гексов, а кулон положил в карман. «Если говорить о том фомальчонке, ты не думаешь, что докумекаешь своим умом», — проронила Йолтаул, не глядя на него. «Я уже какое-то время наблюдаю, каким образом ты принимаешь решение, Луз. Это не усталые спекуляции и незатяжные раздумья. Ты просто протягиваешь руку и берешь. Есть люди, которые на ящик с бутылочками пялятся по 2 часа, а потом все равно выберут не то, потому что боятся сделать это по велению инстинктов. Кулон они купят с 3-го раза». И он не подойдет ни им, ни их девушке, ни их такси. Думай, что делаешь. Замечай мелочи. У тебя отличная интуиция. Когда увидишь намек, наплюй на разум. Дай чувству вести тебя, и хватай то, что мимо пролетит. Хоть он и глееварен, поймаешь его. В 2 счета. Когда Лукас чуть позже сидел в такси и тащился на работу, ему позвонила София, чтобы узнать, как у него со временем и приедут ли они с Пинки на выходные. Он уже вдыхал, чтобы отказаться, но София, конечно, знала заранее. «Не ври, Луз», — энергично заявила она еще до того, как он успел заговорить. «У тебя не так много работы. Фомальхиванин исчез. Ты можешь взвалить на себя 5 тонн дел, но в них нет и грамма того, что нельзя было бы отложить». Лукас замялся. Разумеется, она права. В тот же миг он сделал это. Совершенно импульсивно решился. На благо человечества он уже достаточно постарался, а после смерти оставшийся отпуск не взять. Он мог бы успокоить совесть и утверждением, что всего лишь прислушивается к совету Йелтаул. Хотя, конечно, едва ли можно было представить, что под волшебным импульсом она имела в виду именно импульс исчезнуть на 3 дня из центра событий и эпицентра появления тех самых намеков. Где бы ни был Фомальхиванин, он точно не в сосновом бору в Блу-Спрингс. 1-0 в твою пользу, Софи», — сообщил он. «Если Пинки сможет, я возьму отпуск, и мы приедем уже вечером». София уставилась на него. «Держите меня, семеро», — пробормотала она. София звонила откуда-то с улицы, с высокой точки. Она сидела на скалистом склоне, а за ее головой Лукас видел карликовую сосну и кусок неба. «Еще один такой сюрприз, братик, и мне точно понадобится страховка, чтобы слезть домой», — вскрикнула она. «Я ожидала, что только через полчаса жестких переговоров я, возможно, уговорю тебя на субботу. А ты приедешь? На целых 3 дня?» Ее лицо засветилось от восторга. «Отлично! Тревога! Я бегу варить суп из пакетика, чтобы было чем вас угостить!» Нельзя было сказать, что Блу-Спрингс находился близко. Они летели 3 часа через океан. На последнем пересадочном узле им пришлось взять на прокат глайдер, а после этого еще полчаса пробираться сквозь лес. Наконец они свернули с каменистой дороги и припарковались на охраняемом месте в тени отвесной скалы. У Софии глайдера не было, она ходила с рюкзаком пешком. Домик был в труднодоступном месте, прилеплен к скале над обрывом оврага. Лукас вышел из глайдера, посмотрел наверх и горько пожалел, что впечатленные перспективой супа из пакетика они тащат с собой 5 бутылок вина и продукты для щедрого ужина. Эти ступеньки он давно сосчитал, но сейчас Лукасу казалось, что их 2 раза больше, чем когда-либо. Пинки ничему не удивлялась, надела рюкзак, схватила 2 сумки и зашагала наверх. Лукас же не сомневался, что подъем туда обеспечит ему в первую очередь мощную головную боль. Со всем этим его примиряла лишь мысль, что эта месть Айнея Хильдебранд ждет его последний раз в жизни. В оставшиеся ему месяцы он вряд ли снова заедет в Блу-Спрингс. На деле же самой красноречивой памятью о матери был именно выбор места. Об Айнее Хильдебранд оно говорило абсолютно все. О ее вкусе, увлечениях, характере и размере счета. Айнея была интровертом, потому выбрала это отдаленное поселение. Была к тому же страстной альпинисткой и лугам, рощам или, не дай бог, морю предпочитала горы и отвесные скалы. Была романтичной и любила драматическую напряженность, то есть хотела иметь свою пустыню на неприступном скальном карнизе между небом и землей. Ко всему прочему, она была весьма способной и упорной, так что смогла организовать строительство столь абсурдного жилища. А кроме того, была совершенно безумной, потому что потратила на этот дом чудовищное количество денег. Ступенек было ровно 238. Сделаны они были из углеродного композита, прибиты к скале и соединены титановым креплением. Кроме того, на лестницу можно было взобраться по-альпинистски. Это был отличный скалолазный маршрут, любимая трасса матери. Она знала каждый ее сантиметр, лазала по ней 1000 раз, всегда без обуви и без страховки. Лукас в возрасте от 6 недель до 2 лет многократно проделывал это восхождение вместе с ней. Удобно усевшись и обычно посапывая в герданской детской корзинке у нее за спиной. Когда ему исполнилось 2 года, Айнея вытряхнула его из корзинки и сисюкая сообщила, что дальше он будет шагать сам. Первые 50 ступенек всегда были большущей потехой, следующие 150 — борьбой и плачем, оставшиеся 38 — полным отчаянием. Обычно на пятки ему наступала София, подгоняла словом и делом, пока их мать поблизости лезла вверх по скале. Она обожала эту стену. Попыталась как-то залезть по ней и ночью, когда Лукусу было 3 года и 3 месяца. Просто из каприза, во время грозы, под дождем, без страховки. И упала. Лукус тогда был слишком мал, чтобы понять это, но позже четко дорисовал этот момент в голове, включая всю его жуть и упоительное вожделение. Сам Лукус был значительно менее безумен, чем Айней, но все равно понимал эту темную герданскую страсть, когда он еще участвовал в соревнованиях и перед заездом смотрел вниз с вершины плазменной трассы, то наслаждался теми же глотками опасности и блаженства. И именно в связи с этим чаще всего думал о матери. Он много думал о ней и во время своего первого крупного бунта, который тоже был связан с Blue Springs. Отец Лукаса и после смерти Энни ездил в Blue Springs каждый свободный момент. Он поддерживал все в прежнем состоянии. Однако кроме пиетета, к этому вела также его лень и нежелание вбухивать в это место еще больше денег. Композитный каркас домика и лестницы сопротивлялся всем атакам погоды и собирался продолжать в том же духе еще приблизительно несколько столетий, потому для перестановок и перемен не было никаких причин. Джайлзу, конечно, повезло, ведь он не мечтал построить дом и точно так же не мечтал блистать спортивными достижениями. По скалам он не лазил, ходил исключительно по лестнице, причем прилично и культурно, в приличной культурной одежде, которая никогда и близко не напоминала нечто неформальное, спортивное или туристическое. Иногда он брал с собой наверх и работу, но намного чаще просто сидел и смотрел на небо или вниз во враг, куда когда-то упало тело его жены. Этот домик был зачарованным прошлым, покинутой святыней супруги. Несмотря на то, что он как человек насквозь рационально любую склонность к ностальгии стал бы отрицать, было очевидно, что домик для него значил многое. Это был вопрос привязанности. Его материализованные воспоминания, убежище и вообще одно из немногих мест, с которым его связывали настоящие чувства. Лукусу и Софии в Blue Springs было строго запрещено даже передвинуть стул, не говоря уже о том, чтобы что-то менять, кого-то туда звать или, не дай бог, ездить туда без отца. София никогда не осмеливалась нарушить этот запрет. Лукус сделал это лишь раз. После смерти отца и сын и дочь Айнеи получили ровно по половине наследства, но домик в большей мере заняла София. Она была ближе к матери, как минимум помнила ее, и более того, работа позволяла ей проводить в этом отдаленном месте практически целое лето. Лукус бывал там редко, зато вполне в духе отцовского подхода привозил в Blue Springs различные артефакты, которые стали для него прошлым, но над которыми на данный момент он возвысился недостаточно, чтобы, слушая голос разума, бросить их в мусорное ведро. Трофеи лыжного спорта, сертификаты и дипломы, разнообразные сувениры и письма от девушек, с которыми он уже не встречался. Думая об этом, Лукас добавил в план на воскресенье также милосердное освобождение своей сестры от гнетущих дилемм, которые ожидали бы ее после его смерти. Он разведет перед домом костер и все сожжет. Лукус шагал медленно, чтобы не начать задыхаться, но голова все равно разболелась уже на первой трети ступенек. Он сжимал зубы и тащился дальше. Когда они ехали сюда, он подумал, что к домику подниматься будет тяжело, но не ожидал, что настолько тяжело. Еще 1/2 года назад он мог с легкостью взбежать по этой лестнице. Черт возьми, еще перед полетом на Марс он без каких-либо последствий несколько раз съехал по плазменной трассе. Но время шло. Состояние ухудшалось. Совершенно неотвратимо. Быстро. Он вытер лицо, но пот лился по щекам и в глаза. Ему казалось, будто он тащит на спине не рюкзак, а свой собственный труп. Наконец он остановился и оперся плечом о скалу. Его ноги тряслись так, что на лестнице он едва удерживался. Пару мгновений Лукас отдыхал, закрыв глаза. Когда он снова открыл их, то увидел Пинки, которая легко сбежала вниз к нему, Господь Бог. Он заставил себя расправить плечи, сделать два шага, но его тело сопротивлялось любому движению с неприятным упорством. Ноги абсолютно ясно ему сообщали, что если он сейчас же не перестанет от них чего-либо требовать, они превратятся в кусок желе. «Дай мне рюкзак», — сказала Пинки. «Пинкертинг, прошу, ты ведь не будешь, тебе жутко плохо, я же вижу. Знаешь, если ты упадешь, у нас не будет вина». Лукас вяло отметил, как это забавно, что Пинкертинка перенимает его стиль речи, но не смог выдавить улыбку. «Софии нет», — настоятельно добавила Пинки. «Она оставила записку. До ее возвращения остается почти час. Никто ничего не узнает, Лукас». Он снова закрыл глаза, сам себе показался смешным. Не из-за того, что ему плохо, а из-за того, что вечно пытается это скрыть. Лукас почувствовал на плече руки Пинки. Она взяла рюкзак за лямку и сняла у него со спины. И он совсем не казался тяжелым. Благодаря лыжам она привыкла и к большим грузам. Лукас с невероятным облегчением рухнул на ближайшую ступеньку и с ощущением такой же невероятной нежности смотрел, как Пинки, упрямо и без лишних слов, шагает по лестнице. Пинкертинка. Хильдебрандт. Пинки, разумеется, хорошо знала Блу Спрингс. Они с Софи были добрыми подругами и разделяли любовь к длинным прогулкам, так что временами приезжали сюда вместе. Но впервые ее в домик привел он, когда лежал снег зимой на Новый год. Ей было 16, а ему 18. Через полгода после ее визита к ним домой и за год до его неторжественного торжества в Эссенском храме. Они здесь не одни. Сюда едет еще несколько друзей, из которых большинство Лукасу даже не нравится. Болтливый Ник напивается весьма недостойным образом, потом его тошнит, и он отсыпается на бывшей кровати матери. Пол и Гретхен сошлись. Пол, которого Лукас ценит из них всех больше всего, и обжимаются в прихожей между тумбочкой и вешалкой. Еще один парень, некий Том, привел с собой визгливую, страшно противную девушку, которую Лукас почти не знает и которая все это время достает их речами о том, как было бы здорово сейчас в городе в ночном клубе. Всего 7 человек. Эту цифру Лукас никогда бы не смог забыть, даже если бы его память была на 99% дырявее. Гости неплохо развлекались, а без него и где-нибудь не здесь, возможно, развлекались бы еще лучше. По-настоящему с ним лишь Пинки. Она сидит совсем близко, тихо, неощутимо, почти незаметно. И хотя Лукас о ней не особо заботится, она находится рядом с ним так же, как и все эти годы. В конце концов, она единственная знает его отца, догадывается о многом. В целом, это вне конкуренции самый страшный Новый год в его жизни. Мучительный, скучный, пошлый. А с приближением полуночи Лукас медленно теряет способность делать вид, что эта вечеринка полностью соответствует его вкусу. Время подходит к тому, чего он с приливами ледяного ужаса и темной решительности ожидает весь вечер, когда старый профессор позвонит ему, чтобы пожелать счастливого Нового года, когда на нетлоге увидит, где он. Есть разные виды бунта. Когда был маленьким, Лукас испробовал всевозможные коварства и небольшие подлянки, но получил так, что потом долгие годы ни на что не отваживался. Еще полгода назад, после визита Пинкертинки, он искренне, смиренно пытался во всем отцу угодить. Когда случайно его ослушивался, тот тщательно заметал следы и боялся, как бы его не раскрыли. В этот раз он впервые делает что-то для того, чтобы его раскрыли. Совершенно умышленно хочет вызвать конфликт. То есть конкретного плана у него нет. Он не обдумывает, к чему это приведет. не подходит к делу с таким благоразумием, чтобы действительно ответственно оценить возможные последствия и свои шансы. В этом и близко нет еще той крепко укорененной ненависти и холодной решимости, которые будут руководить им год спустя. Сейчас это лишь стихийное желание, неясное отчаяние, навязчивая потребность предпринять что-то, что угодно. Что угодно, что поднимет отца на уши. Что угодно, что замутит воду. После 7 дней, проведенных Лукасом в начале предыдущего лета в пустоте и темноте, кое-что изменилось. Изменилось в нем. И он не выносил, что ничего не изменилось внешне. Лукас ухмыльнулся, вспомнив старую Йоу-Тау, ее попытку убедить его, что отец был на самом деле деликатным, великодушным добряком, который смело пытался дать образование своему, не поддающемуся воспитанию сопляку, несмотря на его ребяческий бунт, за что несправедливо получает неблагодарность даже после смерти. Бедный Джайлз Хильдебранд, гигант мысли, гений, так и не понятый собственным сыном. Если говорить о детях, пожалеешь розгу, испортишь дитя. Когда вырастут, сами должны к этому прийти. Однако кульминация конфликта, который Лукас вызвал празднованием Нового года в Блу-Спрингс, была в этом плане весьма поучительной. Тогда он услышал прямиком из уст отца нечто совершенно другое, твердо, без малейшей возможности иного толкования. Отец сам четко назвал то, что происходило между ними двумя, что находилось на фоне всех их столкновений с самого начала и до конца. «Ты в Блу-Спрингс, Лукас», — ошеломленно говорит отец. «Ты имел дерзость позвать туда друзей?» «Так и есть. Мы тут развлекаемся», — надменно говорит Лукас и поворачивает нетлок, чтобы нанокамеры как следует сняли разгром вокруг. На полу лежит темно-фиолетовый лифчик Греты, рассыпанный попкорн и несколько пустых бутылок. Пинкертинка перед полуночью пыталась навести порядок и сунуть белье Гретхен в ее рюкзак, но Лукас решительно ей этого не позволил. «Я бы сказал, вы давно доразвлекались. Компания устала, вино выпито», — замечает извительно отец. «Домой привези конверт с надлежащим текстом, Лукас, потому что за каждую минуту этой жалкой вечеринки ты заплатишь». Ужас! Отец улыбается. Ничто не выведет его из равновесия, он не ругается, не приходит в ярость, не теряет достоинства. Ничто в нем даже не пошевелится. Желаю хорошего Нового года и больше ответственности в будущем, добавляет он и исчезает с дисплея. Лукас захлебывается отчаянием. И снова закрытый аукцион. Лукас размышляет о наказании весь остаток вечера, весь остаток зимних каникул, по дороге домой и почти всю следующую ночь, лишь утром. Когда встает реальная угроза встретить отца за завтраком, он вдруг с удивлением понимает, что ничего писать не должен. Если он решил выйти за рамки, почему не довести дело до конца? Что с ним сделает отец, если он просто откажется писать варианты? Странно. Это никогда еще не приходило ему в голову. Авторитет отца так бесконечен, что о подобной возможности Лукас даже не осмеливался думать. Он тешился мыслью, что даст отцу пустой конверт. Но жаль упускать такой шанс. Так легко старый профессор не отделается. Потому Лукас берет тушь и пишет через весь лист, прямо поперек, большими печатными буквами. Неся позже свое предложение отцу, он отчасти леденеет от ужаса, отчасти с нетерпением ждет. Какими бы ни были последствия, быть может, хоть это на отца подействует. Конверт он отдает молча, с абсолютно нейтральным выражением лица. Главное — не предупреждать врага заранее. Смотрит, как отец его открывает, как читает. Там написано следующее. «Иди к черту. Ничего хуже, чем в последний раз, я не придумаю. Да и зачем? Тебе все равно никогда не надоест». «Смотрите-ка, вот и оно. «Я уже полгода жду, когда ты допустишь эту возможность», — говорит старый профессор и отбрасывает бумагу на стол. «Прежде всего, когда ты рискнешь». Он откидывается на спинку кресла, складывает руки на груди и с улыбкой смотрит на Лукаса. «Хорошо. Не вступить в игру, когда тебя заставляют, требует смелости. Это весьма существенный шаг на пути к настоящей внутренней свободе». «Чего? Так отец рассчитывал на это? Может, даже ждал этого?» «Ну, конечно. Опять заранее. Старый профессор ведь всегда стоит на вершине холма и смотрит вниз, чтобы равнодушно кивать каждому, кто карабкается наверх. Класс, Лукас, поздравляю, ты сделал шаг. Какая тоска». Отвращение на миг настолько охватывает Лукаса, что он перестает думать о тактике. «Так ты не злишься?» — выпаливает он без раздумий. «Я обычно и близко так не злюсь, как ты, потому что у меня есть власть, а у тебя нет», — констатирует старый профессор. «С учетом этого было бы не слишком дальновидно вот так без раздумий вызывать меня на бой. Потому в твоих интересах, я надеюсь, что ты хорошенько подумал и что хорошо понимаешь, о чем идет речь». Лукас замирает. «О чем хорошо подумал? Какие отец сделал выводы? У него нет ни малейшего понятия об этом. Внезапно над его сопротивлением одерживает верх страх. Признаю, что недооценил ситуацию. Сначала я подумал, что ты просто хвастаешься перед друзьями. Или это они уговорили тебя, а ты не смог отказать им в поездке в Блу-Спрингс», — говорит отец. «Но это был не каприз. И до этого ты иногда делал пакости, но всегда лишь под внезапным импульсом, когда не контролировал злость. Но это был продуманный бунт. Позволишь отгадать? Ты, очевидно, искал, чем меня задеть, и потому выбрал именно материнский дом. У подростков твоего возраста нет лишних денег, а Блу-Спрингс далеко. Кроме того, о маме ты вряд ли вспоминаешь с обидой. Тебе пришлось поработать, чтобы убедить друзей поехать с тобой. Но когда они там оказались, тебе было больно так же, как потом мне». Лукас сжимал зубы. Отец прав. Абсолютно во всем. Ему вдруг стало бесконечно жаль. Это была та же жалость, которая охватила его при виде напившегося Ника в бывшей комнате матери. Все это время он переживал, все несколько дней, пока его друзья там были. Он чуть не выгнал их оттуда, потому что у них не было ни капли уважения ни к чему. Потому что все, что они делали, все, что говорили, его бесконечно злило. Однако он прекрасно понимал, что именно он дал им добро на это богохульство, и что ругать он может лишь самого себя. Теперь отец сказал это вслух. Теперь он все осознал. Лукас был на волосок от того, чтобы положить голову на стол и от всего сердца расплакаться. Из него рвется, будто вода через плотину. «Прости, папа, прости, я совсем не хотел этого делать». Однако отец не ждет от него никаких излияний. «Я не принуждаю тебя демонстрировать горячие сыновьи чувства. Наоборот», — добавляет он язвительно, — «давай не будем уходить от темы. Итак, ты осмелился. Как ты думаешь, что теперь будет?» «Мне совершенно все равно, что будет», — подавленно говорит Лукас. «Неверный ответ», — голос отца взрывается в его ушах. От улыбки не осталось и следа. «Тебе не все равно, но ты не отваживаешься даже допустить этого, что равносильно прятанию головы в песок. Итак, снова спрашиваю. Попробуй еще раз. Как ты думаешь, что теперь будет?» Лукус даже не думает серьезно размышлять об этом. Ответ, который он дал отцу, был бы лучшим из возможных, то есть если бы был правдивым. От всего сердца он желает однажды достигнуть именно такого уровня безразличия. Такого состояния, когда тебя ничто не обижает, потому что тебе ни до чего нет дела. Однако пока ему до этого далеко, к сожалению. «Прежде всего, лыжи. Это всегда первое, что запрещает ему отец, когда хочет Лукаса сломить. За лыжи Лукас каждый раз отчаянно борется, соглашается с чем угодно, лишь бы попасть на соревнования. Это его настоящее слабое место, и отец постоянно этим пользуется. В последнее время Лукас серьезно размышляет о том, чтобы уйти из команды. Собственно, он почти решился. Конечно, причин бросить лыжи больше, прежде всего те, которые он после представит Джону Макколи. Но есть и другие, никому неизвестные. Шантаж, усталость, беспомощность. Если Лукас систематически избавится от всего, что его радует, у старого профессора будет меньше рычагов. Без лыж не останется ничего. Ничего, без чего Лукас бы не смог жить. Никаких хобби, никаких целей, ничего его, за что он должен бороться любой ценой. Все искоренено. Настоящая пустыня. Однако и без вещей, которые он хочет, все еще остаются вещи, которых он боится. И прежде всего, грибы. Вернее, их неимение. Это ужасно его пугает. И сейчас внутри все сжимается. При мысли, что отец обратится к наивысшему наказанию, и Лукас останется на 2 или 3 дня без чая. Теоретически стоило бы радоваться, стоило бы ожидать, что если его ослабевающую волю поддержит отцовский запрет, ему скорее удастся наконец преодолеть зависимость, так что старый профессор сам выбьет из своей руки сильнейшее оружие. Небольшая проблемка лишь в том, что после нескольких дней такой управляемой отмены отец каждый раз заставляет Лукаса выпить тройную порцию осинских веществ, отчего эффект обнуляется, все надежды разрушаются. «Я жду ответа», — строго подгоняет его старый профессор. «Нет, грибы не упоминать. На это Лукасу ума еще хватает». С другой стороны, в ситуации, в которой он находится, очередная дерзость положения не ухудшит. «Думаю, ты меня удивишь», — заявляет он. «Моё свободомыслие на самом деле так тебе импонирует, что ты решишь нарушить конвенцию и в награду купить мне большое мороженое». Отец, на удивление, воспринимает это совершенно всерьез. «Ты бы этого хотел?» — спрашивает он. «У меня нет никаких желаний». Лукас мнется, но затем выпаливает. «Все равно сейчас лучший момент, чем когда-либо еще. Я даже хочу уйти из команды, чтобы их не было никогда». Отец задумчиво смотрит на него. «Ты правда сильно изменился, Луз?» — говорит он. «Не думай, что я не заметил. Ты ведешь себя иначе. Ты все еще убежден, что с тобой постоянно поступают ужасно несправедливо. Но ты оставил нытье и недостойные отговорки. Даже учишься лучше. За последние полгода ты не дал мне ни малейшего повода для каких-либо серьезных упреков. Но за этим не скрывается ни страх, ни внезапный приступ энтузиазма. Скорее, надменное безразличие. Когда нужно писать и диаграммы, ты высыпаешь их из себя точно, эффективно, быстро, но совершенно без интереса. Мне казалось, ты на что-то решаешься. Жаль, что именно на это...» Отец вздыхает. «Ну, с этим ничего не поделать. Каким бы ни был стимул, очевидно, настал день, чтобы открыть старые ящики. Итак, хорошо. Посмотри на это. Это в некотором смысле интересный материал». Он открывает стол и подает Лукасу папку. Лукас ошеломленно рассматривает бумаги. Это все предложения, которые он когда-либо отдавал отцу в конверте. Образцово организованные, снабженные датой и заметкой, к чему они относились. От самого первого, когда ему было 7, и он даже не умел толком писать, до того, которое возникло в результате визита Пинки прошлым летом. Насколько он мог оценить, здесь было абсолютно все. «Когда ты был меньше, то испуганно ходил по стеночке», — — говорит старый профессор. «Поначалу ты позволял себе разные шалости, но едва до тебя дошло, что я серьезен, ты искренне пытался соответствовать требованиям. Все последующие годы в твоих вариантах чувствуется огромный страх и огромное уважение, а потому и огромная осторожность. Осторожность — это рациональное поведение человека, который принял внушенные границы. Она минимизирует потери, но никогда не принесет свободу». «Хм», — говорит Лукас. Ему кажется невероятным, что его отец говорит именно это. Что ему тогда от него нужно? Чтобы Лукас с ним подрался? Чтобы как ребенок сбежал из дома? «Дорога к свободе лежит через ад. Нужно отбросить осторожность и позаботиться, чтобы самая большая угроза осуществилась и пересекла все границы. Потому что после бояться будет уже нечего», — продолжает старый профессор свою проповедь. Затем тянется к принесенной Лукасом бумаге. «Ничего хуже, чем в последний раз, я не придумаю», — читает он с улыбкой. «Именно так, Луз. То предложение прошлым летом означало перелом. Уважение к делу в нем еще остается, но страха больше нет. С ожидаемым результатом страшно стало мне, когда я это читал. Что ты можешь не пережить то, что придумал?» «И все равно ты позволил мне это сделать», — возмущенно выпаливает Лукас. «И именно по той причине, по которой ты это написал», — иронично говорит старый профессор. «Ты хотел проверить. Я тоже. Даже для меня это были непростые 7 дней, должен признать. Однако ни свобода не нравится мне так же, как и тебе. Если бы я тогда испугался и сказал тебе, что все прощаю, сегодня нам бы нечего было решать. Я же хочу довести дело до конца. Чем больше работы над шлифовкой камня проведу я, тем проще тебе будет потом. Конечно, материал может не выдержать. Я это осознаю. Но рискнуть стоит». Лукас решительно не уверен, что понимает отца. Вернее сказать, очертания того, что он вдруг начинает предугадывать, настолько пугают, что он их и видеть не хочет. «Свобода притягательна», — продолжает старый профессор, — «и ты это чувствуешь. Как я заметил следа, ты также пытаешься избавиться от зависимости от грибов, что для меня является очередным доказательством, что принцип ты действительно понял. На долгий срок, однако, преодолеть синдром отмены будет не так просто. Это еще тяжелее, чем ты думаешь, а нужного фокуса ты не знаешь». Лукас упрямо молчит. Отцовское надменное всеведение ужасно действует ему на нервы. «Твое решение летом заинтересовало меня, но было недостаточным», — добавляет отец. «Одной ладонью, упершись в землю, берет в ней силу на что угодно, но где та вторая?» — звучно цитирует он на Эссене. «Откуда этот стих?» Лукас копается в памяти. Без энтузиазма он бормочет название соответствующей книги. И тут же, продолжает цитату, старый профессор все равно ее потребует. «Еще жмется к плечу в диком рвении, еще тянется к тросу фальшивому, еще верит в ремаю иллюзиям. Закрой глаза, слепец, и прозри. Не забывай о произношении, звучит ужасно», — говорит отец. «Ну что же, дело дошло до второй руки. Отпустить и прыгнуть. Не думаю, что ты вдруг достиг идеала внутренней свободы и полного избавления от страха, Луз. Ну, как я сказал, ты хотя бы рискнул оспорить границы». Он делает паузу и забирает папку. «В любом случае, это все», — заключает он. Взяв новый лист Лукаса, отец кладет его сверху и резко закрывает папку. «Это последнее предложение, которое ты когда-либо подавал мне в конверте. Метод выполнил свою функцию и лучших результатов уже не принесет. Я больше от тебя ничего не потребую». Бух, трах, конец. Лукас совершенно ошарашен. Вот как все разрешилось. Быстро, мигом, без всего. Почему ему давно не пришло в голову сделать такую простенькую вещь? Стоило лишь сказать, что ему больше не нравится играть. На его лице появляется неуверенная улыбка, он начинает вставать из-за стола. «Сядь, Лукас», — взрывается в его ушах голос отца. «Откуда в тебе эта дерзость куда-либо идти? Мы еще не закончили?» «Везет, что я не слишком пугливый», — думает Лукас, и тяжело падает обратно на стул. Где-то возле желудка его снова царапает страх. Отец кладет руки на стол и смотрит ему в глаза, спокойно, твердо, без ненависти. «Ты рисковал», — говорит он. «Тебе стоит понять, что подобный жест не пройдет даром». Логичным ответом противной стороны на какое-либо проявление свободомыслия будет усиление репрессии. «Мне нравится то, что ты написал. Но, несмотря на это, или, скорее, поэтому, последствия будут куда страшнее, чем я задумывал. От тебя предложение не поступило, потому дело за мной. Сходи за кружкой, Лукас. Ты получишь гомершаул. А зачем порку?» Лукас смотрит на отца, не веря своим ушам. «Ему снится. Это ему только снится. Ты не всерьез?» — бормочет он. «Боже, мне 18, не 8. Ты не можешь так со мной обращаться». «Могу и буду. Не для того, чтобы запугать тебя. На самом деле даже не для того, чтобы наказать, а лишь для того, чтобы последствия помогли тебе понять, что подобный вид свободы имеет высокую цену. Гордость — первая монета. В твоем случае она пострадает явно больше, чем кожа». Старый профессор тянется к тому же нижнему ящику, где была папка, и вытаскивает инструмент абсолютного унижения, сплетенный из гибких мицеллиальных волокон, прямиком с эссе. На земле подобных вещей не встретишь уже пару веков. Он взмахивает рукой, и волокна раскрываются с тихим свистом, от которого Лукас цепенеет. «Если бы тебе было 8, я ударил бы пару раз через штаны. Но, учитывая твой подчеркнутый тобой же возраст, конечно, все будет иначе», — ухмыляется отец. «Штаны ты снимешь, а ударов будет 50. Уточню, 50 за каждого, кто приехал в Blue Springs без моего разрешения. Не обязательно исполнить все сегодня. Это и физически невозможно. Даю тебе год и один день. Ты будешь вести учет. Ты скажешь: хватит. Мне все равно, сколько унизительных визитов к этому столу в итоге выйдет». Лукас проводит рукой по волосам. Ему требуется время, чтобы снова заговорить. «Это абсурд», — выдыхает он. «Ты просто не можешь. Не можешь со мной так поступить». «Веди себя достойно, Лукас», — окрикивает его старый профессор. «Я осознаю, что твоему эго эта экзекуция нанесет ощутимый ущерб, но не могу сказать, что мне хочется его щадить. Совсем наоборот. Когда в твоей голове уложится, что выбора нет, дай мне знать». Он демонстративно бросает розгу на стол, раскрывает осинский свиток и погружается в чтение. Лукас раздумывает, не схватить ли розгу и не попытаться ли убить отца. «Реакютликс — это кромешный ужас». Около минуты он сидит без движения. В голове проносится целая верница отчаянных действий, которые попытался бы предпринять на его месте кто-то другой. Лукас по привычке обходит все вершины треугольника, в котором уже год бьется, словно овца в загоне. Три крайние возможности, три границы. Убить отца. Сбежать из дома. Совершить самоубийство. Четвертый вариант — сойти с ума от всего. Он традиционно не включает в свои размышления. Это невозможность, так как не зависит от его воли. Лукас думает, что хотя бы закатит грандиозную сцену. Начнет вопить, орать, что есть мочи, изображать приступ истерики, выбрасывать свитки из библиотеки, кататься по полу, хватать отца за одежду и угрожать полиции. В отвращении, которое вызывает подобные мысли, хорошо видно, какие мощные барьеры против проявления эмоций воспитал в нем отец. Если коротко, Лукас слишком рационален для каких-либо мелодрам. Двигаясь по окружности, он снова возвращается к убийству. Оно в его размышлениях появляется чаще всего. Лукас представляет, как зарежет, застрелит или задушит старого профессора. Но странное дело, подобный акт насилия на самом деле не удовлетворяет его настолько, насколько можно было бы ожидать. Простая смерть — это не настоящая победа. Он вдруг видит это. Даже убей он старого профессора, это не будет значить, что тот проиграл. Что-то из того, что отец сказал сегодня, открыло перед Лукасом совершенно новое пространство, новое направление мыслей, существенно более пугающее. С того момента все перестало быть прежним. Размышляя, Лукас вдруг нащупал то самое. Он вдруг чувствует этот сдвиг. До этого отец, по крайней мере, делал вид, что его целью является нечто вроде воспитания, в честь чего необходимо запихать разбалованному сыну в голову все достижения осинской письменности. Он прикидывался, что методы принуждения, которые он использовал на пути к этой цели, являются лишь необходимым злом. Теперь все изменилось. Теперь он впервые вслух назвал настоящую цель их конфликтов. Впервые использовал то самое слово в связи с этим. Власть. У меня есть власть, а у тебя нет. Все, что до этого Лукас лишь подозревал, вдруг кристаллизуется в четкую форму, наглядную, читаемую, совершенно очевидную, отвратительную. Фактически отцу совершенно безразлично, что произошло в Blue Springs. Реакютликс, он ведь даже не требует, чтобы Лукас извинился. Он не желает, чтобы Лукас признал свою вину или проявил смирение или сожаление. Не хочет от него заверений, что такого больше не повторится, после чего обещаний, что он все исправит. Ему абсолютно нет дела до конкретного вида совершенного греха, потому что он и без этого не пытается его наказать за что-то. На самом деле отец использует эту ситуацию, чтобы дать прочувствовать свою власть. Он всегда это делал, но сегодня впервые признает это открыто. Сам себя он называет противной стороной, что имплицитно заключает в себе конфликт. Не говорит он и о непослушании или наказании. Вместо этого о свободе мыслей и репрессиях. Старый профессор выложил карты на стол. Он хочет сломать Лукаса, хочет овладеть его волей и больше этого не скрывает. Это признание пробуждает в Лукасе инстинкт самосохранения и в то же время кажется ему чем-то по-настоящему поразительным. То, что происходит между ним и его отцом, это уже не отношение, это партия. Это война. Более того, Лукас уже не жертва, а одна из сражающихся сторон. До этого он играл в роли пешки, которая маневрирует на минном поле, пытался прожить день за днем без особых промахов, минимизировать усилия и максимизировать полученную выгоду. Теперь он впервые увидел хотя бы намек на замысел, который руководит всем этим представлением. Он все еще остается солдатом. Увязает в болоте по самое горло, особенно сейчас, когда его ждет эта безумная экзекуция. Но в то же время он смотрит на все глазами генерала. Ему вдруг совершенно не важно, что станет с его телом. Речь лишь о том, что он может получить в результате того или иного хода, выступления, действия. Какой политический капитал, какую позицию. Ему не нужно бежать от отца. Не нужно убивать его. Не нужно ничего избегать. Вообще говоря, ему нужна победа не материальная, а идейная. У меня есть власть, Лукас, а у тебя нет. И однажды она будет моей, думает Лукас с дикой ненавистью, идя нарочно за самой большой кружкой, какая только есть в доме. «У меня будет власть, потому что в тебе останется больше чувств, больше слабости, чем во мне. Продолжай в том же духе, истязай меня дальше, и не перестанешь удивляться. Это я буду считать удары, а ты будешь трястись от ужаса».